насколько безнаказанно сходила им их революционная работа. И, в частности, насколько благоприятны были условия их тюремных заключений. Вот Красин. Сиденье в Таганке всегда вспоминал с большим удовольствием. После первых же допросов жандармы оставили его в покое. Да почему же? И он посвятил весь свой невольный досуг самой упорной работе, изучил немецкий язык, прочел в оригинале почти все сочинения Шиллера и Гёте, познакомился с Шопенгауэром и Кантом, проштудировал логику Милля, психологию Вундта и так далее. Для ссылки Красин избирает Иркутск, то есть столицу Сибири, самый культурный город ее. Радек в варшавской тюрьме, 1906 год. Сел на полгода, провел их великолепно, изучая русский язык, читая Ленина, Плеханова, Маркса, в тюрьме написал первую статью и был ужасно горд, когда получил в тюрьме номер журнала Каутского со своей статьей. Или наоборот, Семашко. Заключение, Москва, 1895 год, было необычайно тяжелым. После трехмесячного сидения в тюрьме выслан на 3 года в свой родной город Елец. Славу ужасной русской Бастилии и создавали на Западе такие размякшие в тюрьме, как Парвус, своими напыщенно-сентиментальными, приукрашенными воспоминаниями в месть царизму. Всю ту же линию можно проследить и на лицах мелких, на тысячах отдельных биографий. Вот у меня под рукой энциклопедия, правда, не кстати литературная, да еще старая, 1932 года, с ошибками. Пока этих ошибок еще не вытравили, беру на удачу букву «К». Карпенко Карый. Будучи секретарем городской полиции в Елисаветграде, снабжал революционеров паспортами. Про себя переводим на наш язык. Работник паспортного отдела снабжал паспортами подпольную организацию. За это он повешен? Нет, сослан на 5 лет на свой собственный хутор, то есть на дачу. Стал писателем. Кириллов, В.Т., участвовал в революционном движении черноморских моряков. Расстрелян? Вечная каторга? Нет. 3 года ссылки в Усть-Сысольск. Стал писателем. Касаткин И.М. Сидя в тюрьме, писал рассказы, а газеты печатали их. У нас и отсидевшего-то не печатают. Карпову, Евтихию, после 2 ссылок доверили руководить императорским Александринским театром и театром Суворина. У нас бы его, во-первых, в столице не прописали, во-вторых, спецчасть не приняла бы даже суфлером. Кржижановский в самый разгул Столыпинской реакции вернулся из ссылки и, оставаясь членом подпольного ЦК, беспрепятственно приступил к инженерной деятельности. У нас бы счастлив был, устроившись слесарем МТС. Хотя Крыленко в литературную энциклопедию не попал, но на букву «К» справедливо вспомнить и его. За все свое революционное кипение он 3 раза счастливо избежал ареста. А 6 раз арестованный отсидел всего 14 месяцев. Здесь и дальше по его автобиографии в энциклопедическом словаре Русского библиографического института «Гранат» Москва, том 41, часть 1, страницы 237-245. В 1907 году, опять-таки год реакции, обвинялся в агитации в войсках и участии в военной организации, и военно-окружным судом оправдан. В 1915 за уклонение от военной службы, а он офицер и идет война, этот будущий главковерх и убийца другого главковерха наказан тем, что послан во фронтовую, нисколько не штрафную, часть. Так царское правительство предполагало и победить немцев, и одновременно пригасить революцию. И вот в тени его неподрезанных прокурорских крыл 15 лет тянулись приговоренные в стольких процессах получать свою пулю в затылок. И в ту же самую столыпинскую реакцию кутаисский губернатор Старосельский, который прямо снабжал революционеров паспортами и оружием, выдавал им планы полиции и правительственных войск, отделался как бы не двумя неделями заключения. Товарищ губернатор, Новый мир, 1966 год, номер 2. Переведи на наш язык, у кого воображения хватает. В эту самую полосу реакции легально выходит большевистский философский и общественно-политический журнал «Мысль». А реакционные вехи открыто пишут: застаревшее самовластие, зло деспотизма и рабства, ничего, катайте, это у нас можно. Строгости были тогда невыносимые. Ретушер ялтинской фотографии Яновский нарисовал расстрел очаковских матросов и выставил у себя в витрине. Ну, как, например, сейчас бы на Кузнецком мосту выставить эпизоды новочеркасского подавления. Что же сделал ялтинский градоначальник? Из-за близости Ливадии он поступил особенно жестоко. Во-первых, он кричал на Яновского. Во-вторых, он уничтожил не фотографическую мастерскую Яновского, нет, и не рисунок расстрела, а копию этого рисунка, скажет ловок Яновский. Отметим, но и градоначальник не велел же бить при себе витрину. В-третьих, на Яновского было наложено техчайшее наказание, продолжая жить в Ялте, не появляться на улицах при проезде императорской фамилии. Бурцев в эмигрантском журнале поносил даже интимную жизнь царя. Воротясь на родину, 1914-й, патриотический подъем. Расстрелян? Неполный год тюрьмы, со льготами в получении книг и письменных занятиях. Абрам же Гоц во время той войны был ссыльным в Иркутске и вел газету циммервальдского направления, то есть против войны. Топору невозбранно давали рубить, а топор своего дорубился. Когда же Шляпников, лидер рабочей оппозиции, исконный металлист, был в 1929 году сослан в свою первую ссылку в Астрахань, то без права общения с рабочими и даже без права занять рабочую должность, как хотел. Меньшевик Зурабов, учинивший скандал во Второй Государственной Думе, поносил русскую армию, не был даже изгнан с заседания. Зато его сын не вылезал из советских лагерей с 1927 года. Вот и масштаб двух времен. Когда был, как говорится, репрессирован Тухачевский, то не только разгромили и посадили всю его семью, Уж не упоминаю, что дочь исключили из института, но арестовали двух его братьев с женами, четырех его сестер с мужьями, а всех племянников и племянниц разогнали по детдомам и сменили им фамилии на Томашевичей, Ростовых и так далее. Жена его расстреляна в казахстанском лагере. Мать просила подаяния на астраханских улицах и умерла. Этот пример я привожу из-за родственников, невиновных родственников. Сам Тухачевский входит у нас теперь в новый культ, которого я не собираюсь поддерживать. Он пожал то, что посеял, руководя подавлением Кронштадта и Тамбовского крестьянского восстания. И тоже можно повторить о родственниках сотен других именитых казненных. Вот что значит преследовать. Главной особенностью преследований, не преследований, в царское время было, пожалуй, именно, что никак не страдали родственники революционера. Наталья Седова, жена Троцкого, в 1907-м беспрепятственно возвращается в Россию, когда Троцкий был осужденный преступник. Любой член семьи Ульяновых, которые в разное время тоже почти все арестовывались, в любой момент свободно получает разрешение выезжать за границу. Когда Ленин считался разыскиваемый преступник за призывы к вооруженному восстанию, сестра его Анна легально и регулярно переводила ему деньги в Париж на его счет в Лионском кредите. И мать Ленина, и мать Крупской пожизненно получали высокие государственные пенсии за гражданско-генеральское или офицерское положение своих покойных мужей, и дико было представить, чтобы стали их утеснять. В таких-то условиях у Толстого и сложилось убеждение, будто не нужна политическая свобода, а нужно одно моральное усовершенствование. Конечно, не нужна свобода тому, у кого она уже есть. Это и мы согласимся. В конце концов, дело не в политической свободе, да? Не в пустой свободе цель развития человечества. И даже не в удачном политическом устройстве общества, да? Дело, конечно, в нравственных основаниях общества. Но это в конце. А в начале? А на первом шаге? Ясная Поляна в то время была открытым клубом мысли. А отцепили бы ее в блокаду, как квартиру Ахматовой, когда спрашивали паспорт у каждого посетителя. А прижали бы так, как всех нас при Сталине, когда трое боялись сойтись под одну крышу. Запросил бы тогда и Толстой политической свободы. В самое страшное время Столыпинского террора либеральная Русь на первой странице без помех печатала крупно 5 казней, 20 казней в Херсоне. Толстой рыдал, говорил, что жить невозможно, что ничего нельзя представить себе ужаснее. Лев Толстой в «Воспоминаниях современников», том 2, страница 232-233. Вот уже упомянутый список Былова. 950 казней за 6 месяцев. Журнал «Былое», номер 2, 14 февраля 1907 года. Берем этот номер Былова. Обращаем внимание, что издан он был февраль 1907 года в самую полосу восьмимесячной 19 августа 1906, 19 апреля 1907 Столыпинской военной юстиции и составлен по печатным данным русских же телеграфных агентств. Ну, как если бы в Москве в 1937 году газеты бы печатали списки расстрелянных, и вышел бы сводный бюллетень, а НКВД вегетариански бы помаргивала. Во-вторых, этот восьмимесячный период военной юстиции, ни до, ни после того в России не повторившийся, не мог быть продолжен потому, что безвластная, покорная Государственная Дума не утвердила бы такой юстиции, даже на обсуждение Думы Столыпин вынести не решился. В-третьих, обоснованием этой военной юстиции было, что в минувшие полгода произошли бесчисленные убийства полицейских чинов по политическим побуждениям, многие нападения на должностных лиц, разлив по всей стране политически уголовных и просто уголовных грабежей, убийств, террора, вплоть до взрыва на Аптекарском острове, где борцы за свободу убили и тяжело ранили за один раз 60 человек. Та же статья Былова, страница 45, не отрицает этих фактов. А если государство не дает отпора актам террора, то теряется смысл государственности. И вот Столыпинское правительство в нетерпении и обиде на суд присяжных с его неторопливыми околичностями, с его сильной и неограниченной адвокатурой. Это не наш облсуд или окружной трибунал, покорный телефонному звонку, шагает к обузданию революционеров и прямо бандитов, стреляющих в окна пассажирских поездов, убивающих обывателей ради трешницы пятерки, через малословные полевые суды. Впрочем, ограничения такие. Полевой суд может быть открыт лишь в месте, состоящем на положении военном или чрезвычайной охраны. Собирается только по свежим, не позже суток, следам преступления и при очевидности преступного деяния.